Слишком много времени может занять описание случившегося. Я вам чуть позже выдам служебный планшет. Там все будет. Однако, если кратко, на вопрос отвечу. В конце 2020-м случилась ядерная война. Ударили американцы по России, мы в ответ. Тут и китайцы присоединились, били по нам и по ним. Да по всем. Как описывали фантасты, дошло до ядерной зимы. Длилась она полгода, пока не осели мелкие частицы пепла и не потеплело. Однако Земля была заражена радиацией. Почти полностью. Выживали в бункерах. Выжило около 200 миллионов. Если всю Землю брать, половина из них в России. Треть из них получили облучение. Чистые земли только в бывшей Сибири, немного в Африке и в Австралии. Мы поставщики продовольствия для всех остальных. Это и есть большая война. Все проиграли. Сейчас количество населения поднялось до 1,5 миллиардов. Ясно. Слушаю ваш вопрос. Как случилось второе перемещение, без аппаратуры? Сам гадаю. Я летел на самолете. Нас сбили. На борту только Иван был. Предполагаю, по той причине, что он был ближе всех, меня и переместило. Другого ответа нет, я не специалист. Блуждающий странник, промотал тот. Что, это я не вам, это версия ученых. Мы на связи. Я это понял. У вас взгляд расфокусируется, когда вы общаетесь с кем-то. Как вы это делаете? Вслух не говорите, микрофона и динамика не вижу, однако явно задаете вопросы и получаете ответы. Или не задаете? Это вопрос? Да, задаю. Мысленно. Это новейшие технологии. Называется нейросеть. Уже 150 лет используем их. Мы превратили фантазии писателей-фантастов в жизнь. У меня стоит нейросеть модели администратор 5U. Это значит 5-го поколения, универсалиня, для работы с большим объемом информации. СБ их тоже используют. В основном у следователей. Гражданским доступны пока не выше 3-го. Ясно. Вопрос о космосе задам следующим. Слушаю ваш вопрос. В нашей истории не было начала Второй мировой войны в 1949-м, она началась в 1941-м, 22 июня. Похоже, я попал в прошлое своего мира, согласился я, только это не похоже на вопрос, скорее мысли вслух. Да нет, это все же скорее вопрос. Как такое могло произойти? Раньше я не задумывался, а сейчас могу сказать, что похоже параллельные миры существуют, и я был в одном из них. Меня отправили не в прошлое, а в другой мир, где идет отставание по времени. Другого предположения у меня нет. Да, наши умники пришли к такому же выводу. Мой вопрос назрел. Не похоже вы на сотрудника госбезопасности. Что-то не то, нутром чую. Интересное словосочетание. Но нет, я действительно сотрудник СБ, хотя также и ученый. Я немного отвлекусь и объясню, хотя всю информацию вы потом в планшете сможете получить. После большой войны государства распались, выживали клановыми методами, типа монархии. Мы справились с радиацией, хотя не везде очистка закончилась, высокие технологии смогли разработать, в космос вышли, тут вы правы, уже 6 планет нашли пригодных для жизни, действует программа переселенец, но мы так и не отошли от клановых методов жизни. Кланы для нас и есть государство. Наш клан владеет госкорпорацией Медовин. Ей принадлежат все земли бывшей России, часть бывшего Китая и немного европейской части. То есть, что вычистили от радиации, то и наши. Заселяем пустынные земли. Также мы владеем 2 крупными орбитальными станциями и более чем 60 крупными судами с прыжковыми двигателями, плюс 20 боевых. Наша корпорация самая сильная на Земле и единственная. У других обычные правительства и грызня за власть. В данный момент вы находитесь в нашем исследовательском центре, что размещается неподалеку от бывшего города Воркута. Я прояснил ваш интерес, немного. Потом в планшете изучу более подробно. Ваш вопрос, кто отправил вас в прошлое? В параллельный мир, у нас нет сведений, чтобы кто-то использовал машину времени. Наша разработка именно наша. Мой сосед, засмеялся я, что стало неожиданностью для следователя. Пришлось пояснить, что и как произошло, как бывший сосед нашел меня и пригласил поучаствовать, как бывшего военного пенсионера и инвалида. Ну и что было дальше, включая захват центра с перемещением, бойцами госструктур, ну и как все это рвануло. Мой бывший сосед всегда был перестраховщиком. Мой вопрос, сказал я, когда закончил описывать, наверняка сейчас по уцелевшим архивам судорожно ищут данные, все что могут найти. Почему меня выдернули из параллельного мира? Потому что наша машина времени, не совсем машина времени, скорее сканирует это время, и был обнаружен пробой в прошлом, что подтвердило, кто-то использовал такую же установку. Пробить канал туда пока невозможно, но имеется метка-маркер на переселенце. 20 лет работы и была создана другая установка, тоже не машина времени, но она смогла выдернуть твою душу и провести заселение в это тело в нашем времени. Операция готовилась 4 года. Мы хотели все узнать по установке из прошлого. Как стало видно, мы ошиблись. Да, по установке я мало что знаю, точнее ничего не знаю. Главное, мы теперь знаем, кто тот ученый, постараемся на него выйти. За последние годы машина была сильно модифицирована, уже стало возможно отправлять сознание добровольцев в прошлое, то есть в параллельный мир. Постараемся связаться с тем ученым. Ваша очередь. В принципе, все, что нужно, я узнал. Остались мелкие подробности, выясним их в рабочем порядке. Тогда мой вопрос. Что это за тело и почему именно в него? Тело бандита с пустоши, мародер. Как мы выяснили, ваша душа к обычным людям не подходит, пришлось искать донора. Есть люди, редкость, к которым нейросеть не ставится, организм отторгает. Именно такого донора мы вам и нашли. Также невозможно им проводить снятие слепка памяти. Мы пробовали, с вами тоже не прошло, иначе этого разговора не было бы. Это все, жаль. Я читал про эти сети, подучиться был бы не против. Есть альтернатива, вам объяснят об этом позже. Еще вопрос, зачем меня вытащили к вам? Как меня нашли, и что это за метка? На самом деле метки нет, это скорее для вашего понимания. Имеется канал, причем действующий. Наша аппаратура его видит. Один конец канала уходит в наше прошлое, точная дата не фиксируется. Теперь мы знаем, что установка уничтожена, второй конец канала вел к вам. Сейчас метки нет, выдернув вас, мы обрубили канал. Он перестал существовать. Хорошо, приятная новость. Последний вопрос. Мой статус, я застрял тут навсегда, эти вопросы пока решаются. На этом тот предложил прекратить нашу беседу, время пообщаться еще есть. Дальше я снова попал в руки медиков, и чуть позже к ученым. Выкачивали из меня всю информацию, что можно. Раз скопировать память не удалось, то пришлось выяснять все простым общением. От того, как одевались люди в 1914 году, и как все происходило 1949 после моего вмешательства в историю. Оформили меня пока внештатным сотрудником в лабораторию, но зато предоставляли все, что я попросил. Опросил я немало, изучая, что есть в их магазинах. Доступ в местный интернет я не получил, история создания машины времени пока секретна, только внутренняя сеть корпораций, что уже немало, да и контролировали меня плотно. Не знаю пока что сказать, но не нравится мне тут, обратно хочу. 3 года спустя, планета Земля, год и местность пока неизвестны. Судорожно задергавшись, я застонал и рухнул на землю, отпустив проволоку, которую держал. Сознание я не потерял, поэтому видел, как двое парней в грязной рваной форме русских пехотинцев, без погон, без ремней, у одного и сапог нет, подскочив, опасливо поглядывая в сторону вышки, потащили меня от проволочной ограды. На вышке у пулемета стоял солдат в английской форме, который не без интереса за нами наблюдал. Что-то не похоже, чтобы я попал обратно в Ивана, как просил научного руководителя проекта перемещения во времени в будущем. Руки успел увидеть, пусть молодые, но точно не Ивана, взрослого они, а не подростка. А проволока, похоже, под напряжением, то-то меня так трясло. Парни дотащили меня до стены барака и положили в тени. Было жарко, явное лето. «Ты чего, унтер, с ума сошел?» Зло зашипел один из подошедших пленных, по выправке и поведению, скорее всего, фельдфебель. «Нас и так мало, еще ты тут, как барышня». Как смог разобрать, попал я в тело русского военнопленного в лагерь для нижних чинов, от рядовых до унтеров. Офицеров точно держали отдельно. То, что англичане сторожат, это понятно, их тут, видимо, территории. Одно радует, попал я в тот мир и в то время, что и нужно. Правда, судя по доходягам вокруг, англичане не особо заботились о пленных. С кормежкой тут явно туго. Не баловали они пленных. Ну а то, что бывший хозяин этого тела решил покончить с собой, бросившись на ограду под напряжением, это я уже понял. Странно, что охрана его не подстрелила. Для них это развлечение, когда их вот так провоцируют. Что происходит и как я оказался в этом теле, проанализирую позже. А пока ответил унтеру, не помню я ничего, кто я, кто вы. Разыграть амнезию для меня сейчас идеальный вариант. Вокруг нас собралась толпа, так что мои слова вызвали удивление, Разнесся гомон, все обсуждали услышанное. Те двое помогли мне встать и повели в барак, уложив на одну из коек. Моя или нет, не знаю, она ближайшая свободная была от входа. Пока меня оставили в покое, оказалось, снаружи раздача пищи пошла. Все потянулись к выходу, остались только те, кто от голода и ран на слабый ходить не мог. Я осмотрел себя. На грани дистрофии тело мне досталось, кожа до кости. Жаль, конечно, что не обратно в Ивана, но в принципе я доволен. Я сбежал из будущего, согласившись единоразово стать подопытным в экспериментальном переносе, и нахожусь где нужно. А тут сбегу, тело откормлю и закончу планы. Да, надо узнать, что с Иваном, как сбегу и займусь, пока отъедаюсь и восстанавливаю физическую форму, а то хожу с трудом, ветром качает. Вон, если бы те двое не помогли, так и не дошел бы до нар. Тут стали возвращаться от ворот сидельцы, и оказалось, мне тоже плошку принесли. Да, на зоне и то сытнее, точно уморить хотят. Да и что тут думать, англичане по созданию концлагерей впереди планеты всей, это ведь они их придумали, немцы просто сплагиатили. Бурда бурдой, но я жадно выхлебал все, через край ложки то не было. Да и не у всех они были, а те, кто ими пользовался, имел деревянные, грубо вырезанные. Силы мне нужны, вытерпеть я мог многое. Немного в пот бросило, но в принципе нормально. От пленных вокруг я и узнал, что кормит один раз в день, вот этой плошкой с едва теплой жидкостью на пол-литра, без хлеба. Мол, что есть. Там какие-то овощи были и несколько пятен масла сверху плавало. Немного отдышавшись, стал расспрашивать, кто знал бывшего хозяина этого тела, я должен знать, в кого попал. Тогда позвали двоих доходяг из глубины барака, оказалось, я делил с ними нары. Те обо мне действительно многое знали, теперь обо мне, раз это мое тело. Итак, Терентий Михайлович Вершинин, когда ему исполнилось в 18, то его призывали, как и многих, тем более война шла. Тот отучился полгода в армейской школе бортстрелков, закончив, получил звание младшего унтер-офицера и попал служить в бомбардировочный полк на Южном фронте. 3 месяца воевал, был сбит. Уже 2,5 месяца находиться в лагере для военнопленных. Сам лагерь раскинулся в районе Анкары. Да, мы в Турции, сейчас шел 1050 год, лето было, июль. Да, информация заставляет задуматься. То, что я больше не Вершинин, это не обсуждается, сменю данные, жить простым городским пареньком я и не думал, своих планов наверху. Кстати, сегодня у Вершинина день рождения был, 19 исполнилось. Почему тот бросился на ограждение, никто внятно объяснить не мог, но с первых дней Терентий сильно сдал в плену, как птица в клетке. Видимо, настал момент, когда тот сломался, и вот результат. Характер у людей разные, всего в этом лагере 2000 военнопленных. Охраняют их англичане, да и то по простой причине, что турок те гонит впреди, зачищая за ними позиции, потери у тех большие, восполняли всеми средствами, включая охраной лагерей. Своих солдат англичане берегли, разузнал, как тут бои шли, Измир продержался в окружении, своды тоже прижали наших, почти 2 недели, пока гарнизон не капитулировал. Царьград наши защищать не стали, для обороны тот мало годился. Но бывшие территории Турции турки и англичане почти год отбивали. Потери они понесли немалые. Сейчас передовая на Кавказе в районе Батуми и по горам. С территории Румынии англичане дошли до Одессы и взяли ее, но дальше пока не продвинулись. Немцы и итальянцы на Западном фронте дошли до Уров, но проврать их так и не смогли. Резервы и бронепанцирные части отбивали все прорывы, даже организовав несколько колец окружений. 3 дивизии немцы так потеряли. Вот японцы дали, Владивосток взяли. Сейчас оборона в районе Хабаровска стоит. Потери те больше понесли, силы накапливают. У наших только на оборону силы и были. Северного фронта не было, поэтому столица пока под редкими налетами дальней бомбардировочной авиации. Англичане пытались прошлым летом в районе Мурманска десант высадить, да там тот так и остался, в лагерях для военнопленных. Часть их флота перетопила российская авиация. Больше те такие операции не проводили. Неприятным сюрпризом для них оказались новейшие противокорабельные бомбы. Еще бы, 2 линкора потеряли, и еще 9 кораблей поддержки, вроде эсминцев и тральщиков, плюс 8 транспортов и легкий авианосец. После этого солдат с севера перекинули на воющие фронта. По сути, на севере только авиация и работала, перестановки в штабах, где какой генерал принял командование, кого хвалит, а кого нет, это меня не особо интересовало. Вот так к вечеру, собрав нужную информацию, я стал прогуливаться по баракам, всматриваясь в лицах пленных, искал знакомых, надеясь найти тех, кто знал обо мне по Измиру. Может, удастся выяснить, что с Иваном, и ведь действительно повезло, нашел того унтер-офицера, что брал меня. Тот лежал, спал похоже, но когда я сел рядом, коснувшись плеча, открыл глаза. Выглядел тот не самым худым, тоже тощий, но скорее жилистый. Я уже выяснил, те пленные, кто работал за территорией, сформировав рабочие команды, их кормили лучше. Кто в лагере остался, постепенно угасал. Вершинин был из таких, не нашлось ему места. «Как меня зовут, неважно», — сказал я. «Если мне расскажешь все, что мне нужно узнать, я вытащу тебя из этого лагеря. Это ты сегодня на ограду кинулся?» Охрана убавила напряжение, поэтому и не умер. Ржали, когда тебя трясло. «Неважно», — мотнул я головой. «Как насчет сделки? С врагом сотрудничать не буду. Слышал я, что они собирают добровольческие батальоны, вперед и спускают оборону прорывать. Нет, тут другое. Побег и к нашим, к передовой. Есть идея, как это сделать. Я не один. У меня тут подчиненные и друзья. Побратимы мы. Постараюсь освободить весь лагерь. Сегодня ночью будьте готовы. Спрашивай», — подумав, дал тот согласие. «В прошлом году, когда к Измиру подошли турки, твой батальон отбил десант. Вы потом прочесыванием занимаюсь. Нашли мальчишку с солидной суммой в руках. Расскажи все, что о нем знаешь, что было дальше. Ты слишком хорошо все знаешь», — задумчиво изучая меня, сказал тот. «Солдат моих расспрашивал, тебе это так интересно, я не прошу рассказать мне секреты, просто опиши все, что знаешь по тому мальчишке». Он столкнулся с тучным турком, вроде как ракетчиком, и его повели к комендатуре. «Что было дальше?» «Ничего не было», — пожал тот плечами. «Он умер на полпути к комендатуре. Доктор сказал, что сердце остановилось. Похоронили в общей могиле, куда погибших горожан сносили. Вот оно как», — пробормотал я, серьезно загрузившись. «Я был уверен, что Иван остался в живых, руки же шевелились, когда я потерял управление телом. Секунды две у меня было, прежде чем окончательно потерял сознание, но успел это заметить. Получается, это конвульсии были?» «Да, теперь ясно, что это было именно так». Встав, молча кивнув унтеру, я покинул барак и, поискав, нашел того пленного, которого я за фельдфебеля принял. Не ошибся, как мне шепнули, тот и был фельдфебелем из охотничьей команды, то есть разведчик. Тот сидел в окружении приближенных, как я понял, именно он тут и является за главного, старец держать пленных в кулаке, именно благодаря ему число самоубийств было крайне мало, единственно, пища плоха. Кстати, сейчас в лагере не все, часть далеко работает, две недели назад забрали, часть на грузовиках утром увезли, привезут перед темнотой. «Отойдем», — велел я тому. Все, кто сидел рядом с фельдфебелем, удивленно на меня посмотрели. Понять их тоже можно, парень, что сегодня решил самоубийство совершить, грех, многие были верующими, хотя сейчас в армии это не насаждалось, хочешь верь, хочешь нет, но были разные люди. Вдруг подходит, с идеальной офицерской выправкой, взглядом хмурым, окинул их всех взглядом с толикой презрения и с полным копированием поведения офицеров, скомандовал их старшему, фельдфебелю Зиновьеву, следовать за ним. Я не стал дожидаться ответа и, заложив руки за спину, это тяжело, меня шатало, хотя тело я освоил, доходяга, вот так неторопливо отошел в сторону, к пустырю плаца, ожидая фельдфебеля. Тот так и не встал, с интересом поглядывая на меня со своего места, решив проигнорировать мой приказ. Что ж, это его решение. Подождав 5 минут, я вернулся в барак и, толкнув одного доходягу, велел разбудить меня в полночь, после чего лег на нары и почти сразу вырубился. Кстати, воду выдавали, но тоже мало. Я попил, подавальщик налил 100 грамм мутноватой жидкости. Но надо, пусть горчило, выпил. Разбудил меня дежурный по бараку. Ему тот доходяга сообщил о моей просьбе. Встав, поблагодарив дежурного, его плохо видно было, в бараке темень, на ощупь направился к выходу. Тут бак с водой, дежурный еще и подавальщиком дежурным был. Тот налил 200 грамм воды в кружку, их тут 5, и я, выпив воды, пустой желудок обмануть сложно, но надеюсь, на какое-то время мне это удастся, покинул барак, сообщив, что в туалет. Тут были классические скворечники. Снаружи, что сразу бросилось в глаза, освещение лагеря, незаметно к ограде не подойдешь. Щурясь, я не привык к свету, но осмотрелся. Британцы не экономили. Освещено было все. Сбежать не то что невозможно ночью, но трудно. Вот так от ворот барака я уверенным шагом направился к туалетам. Действительно посетить надо. Уже оттуда к воротам, где прохаживался часовой. Между нами были внутренние и внешние ворота. Под напряжением. Господин рядовой, я хочу сообщить начальству лагеря о готовящемся побеге, коверкая свою речь, сообщил я часовому на английском. «Стойте на месте», — приказал тот, и, сняв трубку телефона на столбушке ворот, я его не приметил, вызвал дежурного, сообщив обо мне. Вскоре появился сержант, видимо разводящий, и двое солдат. Те отключили питание, открыли ворота и выпустили меня с территории лагеря. Один из солдат, брезгливо морщась, стал меня обыскивать. Ну да, пах я неприятно, немного измазался в содержимом туалета. Еще к тому же неприятность, похоже, Вершинин страдал дизентерией. Я оценил иронию судьбы, попав в засранца. А так не случайно испачкался, а вполне себе специально, так что обыскал тот меня откровенно плохо. На что и был расчет. «Идем», — приказал сержант. «Это был второй мой план по побегу, что англичане сами выведут меня с территории. Дальше придется собраться с силами и действовать. Первый план – в темноте, замирая, покинуть его своими силами, преодолев охрану и ограду. Она тут из проволоки, колючей. А бежать надо сейчас, пока хоть какие-то силы есть, с этой кормежкой быстро ослабну, да так что вставать не смогу, как многие в лагере. Какой уж тут побег. Направлялись мы не к ближнему, а даже дальнему зданию. Там, подойдя, меня усадили на скамейку, оба солдата остались охранять, а сержант ушел в здание, видимо, начальству докладывать. Я же, сидя, поглядывая на охрану, размышлял. На самом деле второй план я и собирался использовать, он пусть кровавее, но просто быстрее. Стоит описать, как прошли мои 3 года в будущем. Что я могу сказать, я описывал ученым все свои приключения, с подробностями, как все это повлияло на историю. В ответ мне выдавали то, что я просил, а именно, знания. Ничего больше ценного я тут не видел. Кстати, интеллект у меня, как показало оборудование, 167 единиц, а у моего донора, бывшего хозяина этого тела, было 83. Тупой качок. Нейросеть мне действительно поставить нельзя. Тело бракованное досталось, да еще больное лучевой болезнью, то-то я так себя плохо чувствовал и лысым был. То, что травмировано колено, из-за чего хромал, это мелочи. Хорошо еще согласились отправить меня обратно, когда наше сотрудничество закончится, так что учился я активно. Да, нейросеть мне не поставить, но было гипнообучение. После прохождения голова раскалывалась, использовать оборудование можно было не чаще, чем 1 раз в неделю, ну и чем выше и крупнее база знаний в рангах, те сильнее боли. Можно учить до 6-го ранга, первое обучение, 3 первые ранга базы за раз, потом каждое обучение по рангу, и так до 6-го. Одеваешь обруч, садишься в кресло и учишь. Около 7, а то и 8 часов сеанс, потом колют обезболивающие. Медкапсулы тут тоже были, я в ней лежал, но их мало и используют их не для всех. Мне вот не дали. Был я в ней во время перемещения, лабораторное оборудование, хотя и медицинская капсула. Так вот, я выучил 12 баз знаний 6-го ранга и 5-5-го. 6-е ранги были. Планетарная разведка, диверсант, рукопашный бой, бой с подручными средствами, спецкурс для выживания на дикой планете, тактика спецподразделений, клиновый бой, боевое фехтование, колонист, выживание, инженер, конструирование, техник, ремонт атмосферной техники, оружейник, с базой кузнец, боевое пилотирование атмосферной техники, спецбаза по расчетам боевого пилотирования, 5 баз 5 ранга, тактика малых групп, земная навигация. Штурман и шкипер, спецкурс подрывника-минера, спецкурс шифрования и дешифрования, спецкурс взломщика, медвежатник. Это все, что я выучил. Остальное знаю и так, и захламлять свою память лишними знаниями просто не хотел. Каждую базу я изучил, и даже частично освоил на практике. Мне обещали, что база инженеры техники помогут мгновенно понять и разобраться в конструкции любого двигателя и механизма. Не только отремонтировать, но при нужде смогу улучшить и усовершенствовать. Остальное понятно и так, даже с поврежденным коленом я ходил в спортзал и все отрабатывал до автоматизма. Так что в рукопашном бое я был неплох, из-за ноги даже немного изменился стиль, стал моим личным, но все довел до рефлексов. также и с фехтованием разным клинковым оружием. Я внимательно изучил все базы, старался брать те, где с минимум информация по технике будущего, все равно ее тут нет, а лишние знания мне не нужно. Это не касалось техники и инженера, но они действительно помогали во всем, я уже убедился. Тот же колонист, по сути строитель и фермер, я могу на необитаемом острове построить особняк, развести фермерское хозяйство и жить. Правда, неги не будет, только работа, работа и работа. Не то чтобы мне надо, но знания полностью вошли в память, теперь многое знаю, пусть будут. К колонисту полагались дополнительные базы, по управлению разной строительной и фермерской техники, но вот они как раз и не нужны в прошлом, основные, скажем так, базовые знания получил, и хватит. Я вообще не фермер, просто на всякий случай. Остальные брал осознанно, подбирая, по медицине. То тут затык, память не резиновая и свой максимум я изучил, больше некуда заливать базы, так что ею я осознанно пожертвовал. Да и медицина это не мое, вообще желания нет этим заниматься. Пока было время я сидел и медитировал, это из спецбазы по рукопашному бою, гонял энергию, подготавливал, чтобы тело не подвело. Очень слабое, может и подвести, так что совсем перенапрягать не стоит, иначе вырубит. Босые ноги начали подзамерзать, быстро остывали эти земли зимой, так что я их поджал. Вообще я был одет в гимнастерку и армейские брюки цвета хаки, не шаровары. Обуви и головного убора нет, ремня тоже. Даже нательного белья не полный колет, рубаха есть, а кальсон нет. Минут 10 сержанта не было, пока не появился, и морщись от запаха, не приказал следовать за ним. Оба солдата конвоировали, двигаясь сзади, мы вошли в здание, прошли короткий коридор до лестницы и вошли в кабинет. Офицер был явно дежурным, форма сидела как надо, но вид тот имел сонный след на щеке, видимо прикокнул пока тихо. Звание у него лейтенанта, если я знаки различий не путаю, как-то раньше не учил их специально. К счастью, оба солдата по взмаху руки офицера вышли, не придется перенапрягаться, а вот сержант остался, встал у меня за спиной. «Что вы хотели сообщить?» – спросил лейтенант. «Я слышал, что готовит побег. Я готов все рассказать за еду». Офицер бросил на меня насмешливый взгляд с толикой презрения, сдаю своих за пайку. «Но пусть его, главное сблизиться, а дальше будем работать». «Что ж», откинувшись на спинку стула, сказал тот, «по важности информации будет и величина пайка. Говори, ни офицер, ни сержант, меня не боялись, что я могу, доходяга». Со мной в таком состоянии подросток справится. Что уж говорить о двух матерых солдатах, коим те себя считали. Офицер открыл блокнот, готовясь записывать, и вопросительно посмотрел на меня. А мне и говорить нечего, я никого в лагере не знаю. Поэтому стал действовать немедля. Разогнувшись как пружина, вскакивая, я с разворота, не глядя ударил сержанта по шее. Тень выдавала его и просчитать траекторию удара было несложно. Спасибо базе «Клинковый бой». В туалете я оторвал часть доски и, разломав ее, сделал две щепки клинка, спрятав в рукавах гимнастерки. Вот такое острие, пахнущее дерьмом, и вошло в шею сержанта, задев горло, так что тот стал падать хрипя, а я уже прыгнул к лейтенанту, тот отшатнулся к спинке стула, вогнав вторую щепу ему в глаз. Это длинное и тонкое, значит хрупкое, для удара в глаз подходило, а вот в шею сомневаюсь, поэтому и не рискнул обломиться. До мозга я достал, умер тот мгновенно. Сержант же повалился на пол, все забрызгивая кровью. Тот вырвал щепу из раны и жизнь стремительно покидала его. Из-за поврежденного горла тот не мог кричать, только булькал и сипел. Проверив офицера, мертв, я отстегнул клапан кобуры и достал пистолет. Это был классический Браунинг, модель усовершенствованная. Их выпускать начали в 35-м. Десятизарядный, патроны у модели, что я держал в руке, были от Парабеллума. Приведя оружие к бою, я отстегнул ремень офицера и накинул на себя, застегнув и согнав складки гимнастерки назад. На ремне, кроме кобуры, было только два подсумка с запасными патронами к пистолету, и все. Теперь сержант. Пистолет я за ремень сунул, чтобы не тянуть время, пока из кобуры достану. У того подсумки с магазинами от автомата на груди. Я снял разгрузку и накинул на себя, застегивать не стал. Потом, также у того был пистолет, точно такой же, как и у офицера, я забрал запасные магазины, убрав их в карманы, ну и всю мелочевку. У офицера, кстати, тоже, небольшой компактный автомат повесил на правое плечо. Это была модель Stenmark 5, Даже рукоятка была спереди на месте. На ремне у сержанта, кроме кобуры с пистолетом, была фляга, чуть больше литра. Я ее снял, и ножны с ножом. Гранатных подсумков не было, видимо, ленился тот носить. У рядовых их тоже не видел. Жаль, вещь нужная. Тут же была небольшая малогабаритная рация в чехле, только тяжелая. Я и так с весом перебрал, поэтому брать не стал. Дальше, подойдя к столу, внимательно поглядывая на дверь, пока там тихо, но судя по едва уловимо доносившемуся разговору, оба солдата стояли за дверью. На шум те не обратили внимания, решили, что выбивают информацию. Подумав, я начал покрикивать и стонать, прося меня не бить. Для маскировки пойдет. Так вот, встав у стола, я расстегнул офицерский ремень и повесил на него флягу и нож. Застегнув, стал разбираться с разгрузкой, и тут быстро справился, подогнав. После этого, изучая ключи, что нашел при лейтенанте, целая связка, подошел к сейфу в углу, шкафы потом изучу, открыл. Ценностей там не было, папки в основном, но внизу несколько пачек патронов, мне без надобности, не унесу, а также лежало 4 британские оборонительные гранаты М1. Британцы их с 15-го года производят, и до сих пор они стоят на вооружении. Отлично, едва слышно, но довольно улыбаясь, сказал я. Гранаты были не снаряжены, но все тут, так что, отвинчивая колпачки, я вставлял капсюли детонатора и привел 3 гранаты к бою, повесив на ремень за рычаги. А вот с 4-й торопливо поработал, ножа в качестве инструмента хватило. Если проще, я убрал замедление, рванет она сразу, как отпустить рычаг. Ее я положил на стол, ну и продолжил обыск. Изучив шкафы, и в крайнем нашел офицерскую сумку, она на длинном ремне, можно сзади или на боку носить, литров на 10 объема, пустую. В нее убрал гранаты и часть пачек патронов из сейфа, ну и пистолет сержанта. Кривился, но убрал. Тяжело, уже почти 10 кило на мне. Стол изучил, мне показалось, от него шел запах съестного. Проверил и улыбнулся. В верхнем 2 бутерброда с колбасой было. Для меня солидно, как сэндвич у американцев, хлеб снизу и сверху, с прослойкой из колбасы. Жадно впившись в один, стал торопливо, но тщательно пережевывать, все же желудок ослаблен, такая пережеванная пища ему полезнее будет. Второй, завернув в бумагу, убрав в сумку. Многое съесть мне нельзя, съел все. В ящиках стола тоже ничего интересного, только полевой бинокль, что я убрал в сумку. Чехла к нему не было, да и ремешка тоже. Еды не было, кроме бутербродов. Дальше расшнуровал обувь у обоих, подошли мне офицерские, не побрезговал и носки надеть, отлично с обувью. А вот один шнурок с сержантского ботинка использовал, чтобы растяжку сделать на двери, подвесив на ручку ту гранату, что имело доработанный мной запал. Дальше, надев фуражку, в темноте непонятно в какой я форме, и открыв окно, выскользнул наружу. Благо второй этаж, прикрыл окно, и осмотревшись, уверенным шагом направился в сторону ограждения лагеря. Пора начинать. Подойдя к лестнице ближайшей вышки, я стал подниматься. Делал это осторожно, чтобы часовой наверху не засек, не тряс, чтобы тот не почуял, двигался осторожно. Я весь потом покрылся, тяжело двигаться было, но крепился. А тут еще подъем, что отнимал последние силы. Так что когда я показался в проеме, то прохрипел: «Помоги подняться». Тот, увидев офицерскую фуражку, подскочил ко мне, не думая. На то и был расчет, так что нож вошел ему в горло, достав до позвоночника. Повалив того, удерживал несколько секунд, пока он бился на полу вышки. Наконец, солдат стих. Забравшись наверх, я надел его каску и осмотрел его оружие. Личное представляло собой классический Ленфилд, магазинную винтовку. 50 патронов в подсумке, ХМ, и 2 гранаты имеются. Это оказались немки, модели М39, наступательные. Приготовил их к бою, как и винтовку. Дальше осмотрел пулемет. Это был русский пулемет «Максим» без щитка и станка. Снизу был приделан штырь, а с 4 сторон на перилах отверстия. То есть, перекидывая пулемет, можно вести в разные стороны огонь. В углу стояла запасная коробка. Всего 2 200-патронных ленты. Больше патронов к пулемету нет. А то, что англичане трофеи используют, меня не особо удивило. Многие так поступают. А вот гранаты немецкие слегка озадачили. Видимо, у англичан и немцев имеется совместный обмен оружия и боеприпасов. На это намекали патроны к пистолетам и автомату. Они все имеют боезапас от парабеллума. Сняв автомат, я прислонил его к одной из стен и осмотрел укрытие. Оказалось, вышка была оббита железом, толстым. Сомневаюсь, что обстрелы из пулемета те выдержат, а вот выстрелы из пистолетов, или осколки от гранат, вполне. Так что задерживаться тут не стоит. Дальше я стал изучать в бинокль другие вышки, насчитав их еще 5. Информация с защитой неприятна, значит и у остальных вышек она есть. Но кто извещен, тот вооружен. Однако ладно, пора действовать. Обещание нужно держать, да и бросить тут своих, как-то не по мне. Приведя пулемет к бою, я еще раз осмотрел, кто где находится. Патруль один был, 2 солдата прогуливались в ничейной зоне, между внешней и внутренней оградой вокруг лагеря, оба были в прямой видимости, впрочем, вышки тоже, на каждой по часовому, по 2 там не держали. Присев, я выдернул нож из шеи солдата, вытер его форму и убрал клинок в ножны, дальше ссыпал с 10 патронов от винтовки в сумку, мало ли пригодятся, и стал обыскивать. Солдат оказался запасливым, нашел 2 нетронутые плитки шоколада, и упаковку от 3-й, снял фляжку и штык-нож, убрав в сумку. Кусок шоколада я съел, совсем немного, ломтик, и дальше встав, оглянулся на шум. Это явно сработала граната, растяжка, поставленная мной, так что сразу взяв на прицел дальнюю вышку, я срезал часового там, потом 2-го справа, и 3-го слева. Вот остальные укрались, так что я патруль расстрелял, который не понимал, что происходит. Начало выть сирена, а я расстреливал 2 другие вышки по очереди. Из бараков хлынули пленные, направляясь к воротам. Хикнув, аж в глазах потемнело, перекинув пулемет, я стал расстреливать 5-ю вышку, заодно прошелся по замку на внутренних воротах, потом на 2-х, разбив их, ну и по ящику электрощитка. Аж искры от него полетели. Освещение мигнуло, но не отключилось, а вот ограждение должно обесточиться. Там как раз у ворот часовой стрелял из своей винтовки по пленным, срезал его, ну и открыл огонь по дверям казармы, как раз начали выбегать наспех одетые, или вообще не одетые солдаты из роты охраны. Патроны я экономил, поэтому в ленте 100 осталось, их все я по солдатам у казармы и выпустил, около 2 отделений точно положил, еще досталось тем, кто внутри был, не успев выбежать наружу. Затор в дверях из трупов и раненых остался, но сколько там пострадало, не скажу, не знаю. Перезарядив пулемет, я стал расстреливать окна. Убитых и раненых уже захлестнула толпа пленных, собирая оружие. Вскоре в окна казармы полетели гранаты, впрочем, изнутри тоже летели. Моя поддержка пленным хорошо пригодилась, остальные, обтекая здание, убегали прочь, в ночь, некоторые врывались в здание, обыскивая их. Они не только врагов искали, но и еды, как мне кажется. Все строения с одной стороны были, как раз у единственных ворот лагеря. Тут приметил, что один часовой на вышке возится с пулеметом, ага, я как раз по ним и стрелял. На 2 последних вышках, когда часовые спрятались, я расстрелял их пулеметы. Сил перекидывать свою машинку на другие перила не было, и так шатало, так что взяв винтовку, прицелился и выстрелил, точно в голову. После этого скинул труп британца вниз, винтовку прикладом вниз следом, и распихав гранты, что на ремень, что в сумку, начал спускаться. Ко мне с 10 пленных бежало, так что крикнул: «Свои!» Те замедлили бег и помогли спуститься. Винтовку те уже подобрали. Каску я наверху бросил. Туда 2 полезли, видимо, за пулеметом. Я отдал обе пистолета и магазины к ним, мне автомат хватит, а парней вооружить нужно. Меня похлопали по плечу и побежали к следующей вышке, за оружием. Не знаю, как они пулеметы будут использовать без станков, но надеюсь смогут. У автостоянки, где силуэты грузовиков виднелись, уже начала запускать моторы, а быстро они освоились. Видимо, план побега уже был готов, просто из-за меня начали раньше. Отойдя от вышки, я стал уходить в темноту, в сторону Анталии. Все пленные рванут в сторону гор, где фронт стоит, бои идут, а в той стороне искать не будут. Шансов у меня будет больше, чем у этих парней. Жаль, транспорта не нашел, но в принципе еще будет шанс, я уверен, а парням точно пригодится, хоть на пару ослабевших, но вывезут больше. Когда я на 0,5 км от лагеря удалился, в бинокль посмотрел, грузовики уже к баракам подогнали, погрузка шла. Я даже порадовался, что те помогают друг другу. Хотя многие просто разбежались, но костяк остался. Вот так, загребая ботинками песок, ноги поднимать сил нет, думал, хватит на пару километров отойти, а тут сомневаюсь, что километр осилю. Следы я посыпал табаком. Лейтенант курил, пачка сигарет в кармане была. С едой тоже нужно что-то решать. Пленные, как я видел, первым делом к складу побежали. Рядом навесы несколько армейских полевых кухонь было, знали, где что находится. Так что там ловить нечего, да и время тратить я не хотел. А насчет еды я не переживал. Тут не совсем пустыня, живность есть и добыть ее можно. Знания из базы колонисты выживания в этом могут. Вот так отойдя, действительно на километр смог, я сел на травяную кочку, тяжело дыша и обливаясь потом, и достав из сумки фляжку часового, она ополовинена была, сделал два маленьких глотка, вода еще пригодится, отломил кусок шоколадки и съел, силы нужны, бутерброд чуть позже съем, перед тем как отдыхать лягу, а то проснусь, колбаса испортится, жарко. Отдышавшись, достал бинокль и стал изучать лагерь, он вообще на равнине стоял, на 10 километров вокруг хорошая видимость. До Анкары, столицы Турции, как мне сообщили, было километров 8. С вышки окраины можно рассмотреть, но мне было не до того. На отдых я выделил себе 10 минут. Ночь тут не такая и длинная, времени мало, так что заторопился дальше. В этот раз с полкилометра, пока не умер. Снова два глотка воды и шоколад. В этот раз отдыхал минут 15. У меня двое наручных часов было, с сержанта и лейтенанта. Одел те, что получше. Они, как ни странно, у сержанта были, другие убрал, на обмен или продажу пригодятся. Когда начало светать, я ушел максимум километра на 4, в бинокль хорошо было видно строение. Ночью, помигав, отключилось освещение лагеря, за час до рассвета. Думаю, пленные, те, кто могли, лагерь уже покинули. Ну или прибыли те, кого вызвали или звуки стрельбы услышали. Хотя, как я ранее узнал у пленных, многих возили на работы, там кормили сытнее, с округой познакомились, вокруг было пусто. Это шанс. Я вышел на полевую дорогу, укатанную, и шел дальше по ней. С километр прошел, когда приметил кустарник, вот добравшись до него, не ошибся, кустарник, забрался в него, и обострившись, приготовив оружие и гранаты, поел бутерброд, фляжку часового я добил, и почти мгновенно вырубился. Усталость была страшная. Проснулся я от какого-то рычания и голосов. Мгновенно подняв голову, надпочечники сразу начали нарабатывать адреналин в кровь, взял автомат и стараясь двигаться помедленнее, осмотрелся. Оказалось, за рычание я принял звук мотора армейского внедорожника, доджа. Трое солдат по моим следам, их на песке хорошо было видно, хоть дерево за собой таскай, шли к кустарнику. Внедорожник стоял метрах в 50, на обочине дороги, за рулем водитель. У крупнокалиберного пулемета Браунинг М2, пулеметчик, что держал на прицеле мое убежище. Похоже, по следам меня и нашли. Конечно, кустарник просматривался насквозь, но меня пока не видели. У меня удачное место было, ямка. Скорее всего, кустарник, что тут рос, погиб или вырвало ветром. Вот и образовалось небольшое углубление, со временем оно стало глубже, тут я и прятался. Да и следы вводили солдат в сомнение. Видимо, по протектору опознали свою армейскую обувь. Высокие ботинки на шнуровке. Внедорожник мне пригодится, нужно постараться его не зацепить. Так что, приготовив гранату, немецкую, на яйцо похожую, у нее разлет осколков меньше, я приготовился к броску и задумался. Нет, так ничего не получится. Кину, так пулеметчик на движение весь кустарник прочешет, нужно сначала его с водителем снимать, потом с той тройкой, что уже подходила к границе кустарника, заниматься, и побыстрее, они вот-вот меня рассмотрят. Так что, прицелившись, я дал короткую очередь по пулеметчику. К счастью, довольно капризный стен не подвел. Мгновенно переведя огонь на водителя, хорошо стекло у них опущено, не повредил, срезав того, а потом длинной очередью, свалил двоих солдат рядом с собой. А вот крайний справа успел прыжком уйти с линии огня, дернув за шнурок, придержал, пока замедлитель горел, шипя, и бросил ему гранату, укрывшись в ямке, потому как тот открыл ответный огонь. Укрытие, к счастью, спасло, хотя песком закидало серьезно, да щепой от кустарника. Граната рванула, раздался вскрик, а я, не приподнимаясь, мало ли уловка, дал очередь над собой, на звук. Короткая очередь и автомат замолк, патроны закончились. Быстро сменив магазин, осторожно выглянул, после чего в каждого по пуле послал, на всякий случай. Только после этого вскочил, не забыв прихватить сумку. Выбрался из кустарника и быстрым шагом, пробежаться не смогу, мышцы болели и слабость накатила, отходник после боя, это нормально, подошел к Даджу, ну и занялся трофеями. Причем торопясь, от лагеря, на горизонте его видно, скоро сюда подоспеют еще англичане, возможно и с турками. Те должны были услышать звуки скоротечной схватки. Все же я немного ошибся, времени у меня было чуть больше. Патруль сначала по рации начали вызвать, рация в машине стала бормотать. Оставив личные вещи в машине, я скинул водителя с его места на пыльную дорогу и снял с тела все, что не запачкано кровью. Ремень с подсумками, тот стеном вооружен был, пулеметчика тоже скинул. Замаялся с ним, сил-то нет, снимал и обувь тоже, форму не трогал, кепи подобрал, от солнца нужно. Потом сел в машину и, запустив движок, подкатил к тем троим. Пулемет покачивался, надо будет на стопор оставить. Тут я подобрал две винтовки Ли-Энфилд, с подсумками, обувь тоже. Мелочь по карманам собрал, ну и стен с третьего бойца, это он по мне стрелял. Оставив трупы на месте, все что мог я собрал, от лагеря пока так никто и не отъехал, я погнал прочь, слушая рацию, чтобы быть в курсе всех дел, и отреагировать на неприятности. И не зря, поиски патруля начались быстро, передав всем постам описание и номер машины, чуть позже сообщив об угоне техники и уничтожении патруля. Видимо, трупы нашли. Съехав с дороги, я погнал прямо по пустыне, петляя. Барханов тут не было, но и равнина недолго продлилась, вскоре холмы невысокие пошли. В дороге я выпил всю воду из офицерской фляжки и полплитки шоколада съел, чтобы поддержать силы. Съестное и тут должно быть. Вон в кузове под лавкой несколько армейских рюкзаков приметил, потом изучу трофей. С патруля я, кроме внедорожника с пулеметом, забрал три винтовки Ли-Энфилд, у одной снайперский прицел, два пистолет-пулемета Стен, их я автоматами называл, и два пистолета. У сержанта, это он по мне стрелял, и у пулеметчика, были гранатные подсумки, но сколько там гранат еще не подсчитал, а штука нужная. Ну и трофеи разные с тел, вон пять пар отличных ботинок. В Турции обувь подобная имеет немалую цену, остальное изучу позже. Что плохо, за внедорожником оставалось две хорошо заметные колеи, как я съехал с дороги, обнаружат быстро. Ну да, вон уже направили на поиски самолет-разведчик, так-то тот дальше работает. Беглецов ищет, а тут на меня переориентировали. Еще неизвестный офицер приказал перейти на запасной канал, видимо вспомнили, что на Дадже есть рация. Кстати, на сержанте в чехле была небольшая переносная рация, она тоже тут лежит, вроде целая. Приметив кустарник, я подъехал к нему и остановился, заглушив двигатель. Прихватив автомат, вышел, дверицы у машины не было, и осмотревшись, потом с биноклем, сумка все так же у бока висит, удобно под рукой, и поискав в инструментах, нашел топорик. Кстати, три канистры были в держателях, обстучал согнутым пальцем, все три полные. Две с бензином и одна с водой. Не так и много запаса, в баке две трети, но думаю хватит. Если что, найду топливо. Средство передвижения отличное, терять его не хотелось бы. Я как раз срубил три крупных ствола кустарника и с помощью троса привязывал сзади, чтобы следы заметать, когда услышал далекое жужжание. Занимаясь делом, осмотревшись, насторожился. С востока приближалась точка. Похоже, тот самый самолет-разведчик. Закончив, отряхивая руки, те в смоле были от кустарника, забрался в кузов и, сняв пулемет с стопора, взвел затвор и стал сопровождать цель. Тот, наматывая круги, быстро нашел меня и пошел на сближение. Прицелившись, прикинув скорость, дал короткую очередь. Пусть до него еще далеко, километра два было, но я попал. Еще бы, с моим опытом и базами. Мотор выпустил струю дыма, и самолет пошел на снижение, а я дал еще одну короткую очередь по кабине. Пилот сам подставился, уходя в бок, ранее его двигатель прикрывал. Это был небольшой одномоторный моноплан с верхним расположением крыла. Снижение превратилось в падение. Поставив пулемет на стопор, я сел за руль и, запустив двигатель, погнал к месту падения. Надеюсь карту там найти, для того и сбил этого воздушного стукача. Хотя думаю, мои координаты тот вполне успел передать. Подкатив к дымящимся обломкам, не глуша двигатель, выскочил из машины и подошел к самолету. Кабина смята, но через разбитое окно можно руку сунуть. Дотянувшись до плеча пилота, головы у того не было, снесло крупнокалиберной пулей, я подцепил ремешок планшетки и смог ее вытянуть. Кровью запачкана, но целая. Махнув рукой, трофей и так есть, а доставать пистолет пилота это займет время, я вернулся в кабину доджа, вытер рукавом гимнастерки планшетку и стал изучать карту, заодно покидая место авиакатастрофы. В пути дважды останавливался. Ну точно дизентерия. Для длительной стоянки пришлось встать у границы крупных виноградников. Тут три дерева рядом друг с другом росло. Хорошее укрытие. Я помыл руки из канистры, тщательно, с мылом, нашел его в подсиденье водителя. Тут же свернутый черный технический комбинезон и замызганное полотенце. В принципе чистое, пыльное только, отряхивать пришлось. От места падения самолета я ехал больше часа. Двигался в сторону Измира, меняя направление. Пошли разные фазенды, виноградники. Места довольно густонаселенные. Пришлось объезжать. Голод не тетка. Когда нашел эти деревья, то встал под ними, вот отмыл руки и скинув форму, а я ее потом закопал под деревом, помылся из канистры, намочил полотенце, воды мало, экономить нужно и трижды прошелся, обтираясь. Потом надел комбинезон, он чистый, обувь снова, ремень и разгрузку, ну и вооружившись, водрузил на голову кепи. Все, готов к труду и обороне, а лучше к еде и сну. После этого стал осматривать, что есть в машине, потроша рюкзаки. Кстати, у сиденья пассажира, у спинки сзади, был сделан большой карман, внутри я обнаружил санитарную сумку, не пустую, ну и сразу стал изучать содержимое. Найдя листок со списком, бегло пробежался по нему, тут не только разные перевязочные средства, но и лекарства были, включая от дизентерии, знали английские медики, с чем столкнутся тут их солдаты. Найдя нужное лекарство, потом еще одно, это общеукрепляющие витамины, изучил инструкцию, про то, что можно или нельзя пить перед едой ничего не указано, и заглотил порошки, запив водой, горькие. Вот теперь рюкзаки. Сразу нашел 4 банки мясных консервов. Нет, сейчас мне тушенку нельзя, пронесет, так что стал изучать дальше. Припасы имелись, и я их находил, сортируя, сглатывая голодную слюну. Для первого раза отобрал рыбные консервы и галеты, запалив костерок бездымный, подвесил котелок, чаю попою, заварку и посуду нашел в рюкзаках, а пока вода вскипала, вскрыв банку, не торопясь, используя силу воли, съел полбанки рыбы, в прикуску с галетами, полпачки и полбанки, есть еще больше захотелось, но все, нельзя, убрал, через 2 часа еще поем, добью их, а пока заварил чаю, с галетами и джемом пойдет, и попил, легкую сытость испытал, даже немного обеспокоился, как бы хуже не было. Потом все собрал, остатки чая, добавив внутрь джема для вкуса, перелил в офицерскую фляжку, ну и пустые все заполнил из канистры, а вообще воду стоило бы прокипятить, мало ли откуда еще набирали, в принципе укрытие неплохое, пусть видно меня, километров на 5 с двух сторон, еще с двух сторон виноградники прикрывают, но зато с воздуха не обнаружить, я решил дождаться тут темноты, пока вокруг тихо, никого, вот и пережду. Так что снова принес сухих веток, под деревнями немного, видимо кто-то собирает, но было. Снова бездымный костерок, и вот так кипятил воду в 2 котелках и сливал во фляжки, оставляя их в машине остывать. Все 6 заполнил, 7-я офицерская с чаем. Спать хотелось, но пока пересилил себя, доел рыбных консервов и галет, и начал потихоньку зарядкой заниматься. Может и рано, но я хотел этому телу быстро вернуть физическую форму, и даже улучшить, я бы сказал, многократно. Да, а лекарства пока не действуют, бегал в виноградник, удобрял. А так, когда наступило время обеда, по местному времени, я покушал, сварил мясной похлебки. Там еще на 3 раза осталось в котелке, и решил, что стоит все же выспаться. Ночью я спать не планировал, а сделал так, поставил растяжки, благо в одном из рюкзаков нашел рыболовные снасти с леской, качественные, видимо сержант. А это был его рюкзак, был большим любителем рыбалки, и вот установил растяжки, метрах в 20 от машины, чтобы осколки особо ее не повредили. Во внедорожнике я обнаружил тюк маскировочной сети, пустынной расцветки, и накинул на машину, расстелив, получился песчаный холмик под деревом. Сам устроился в винограднике, укрывшись камуфлированной накидкой, тоже песчаной расцветки, и вскоре уснул. Если к машине подойдут, я услышу. Уснул сразу, впервые перед сном чувствуя приятную сытость. При мне был автомат, еще пистолет в кобуре, с пулеметчика снял, в рюкзаке припасов на 5 дней. Это если машину найдут, да кто угодно, поэтому смог бы уйти, имея при себе хоть что-то. К счастью, машину так и не обнаружили. Проснулся я, Когда окончательно стемнело, оставив несобранным место Лёшки, прогулялся к машине, там осмотревшись, похоже, на горизонте кто-то на ночевку встал, видны отсветы костра. Сняв растяжки, аккуратно, чтобы самому в темноте не подорваться, в отличие от Ивана, Вершинин не был ночным охотником и видел ночью плохо, хотя днем зрение даже лучше, чем у Ивана, не зря его в школу бортстрелков отправили. Потом я аккуратно стянул маскировочную сеть, сложил и скатал в тюк, который с трудом приподняв, забросил в кузов. Проверив машину, та в порядке, вернулся к Лёшке и, сняв крышку с котелка, иначе за день живность в похлебку попадет, доел ее. Пусть холодная, зато сытная. Ну и галет. В рюкзаках их 8 пачек непочатых и 5 уже вскрытых. Вот вскрытые и доедал. Ну и лекарства принял, включая витамины. Похоже, помогает, поменьше бегать стал, хотя ем больше. Ну и помыл руки с мылом, да и после еды. Далее, собравшись, дошел до машины. Там, подсвечивая фонариком, отложил в один рюкзак то, что я с гарантией с собой беру, ну и что на продажу. После этого, запустив двигатель, тот в тишине неприятно громко затарахтел, закончил собираться и, сев за руль, покатил в сторону костра. Думаю, это караван, на дороге встал. Вроде времена уже такие, немалые, а караваны торговые, с верблюдами и лошадьми, до сих пор ходят, да и потом будут ходить. И я не ошибся, именно караван. Фары я включил, подъезжая, проехал мимо охраны, немалый, что сторожили верблюдов и лошадей, явно опасаясь, что их уведут, и подкатил к шатрам, встав по требовательному взмаху руки часового. Я свернул с дороги, так что караванщики поняли, именно они и интересуют меня. Заглушив хорошо потрудившийся двигатель, я покинул кабину, перекинув автомат на живот. Если что, от живота очередь дам, меня вот так просто не возьмешь. От шатров, там сидя на ковре, купец кушал плов, по запаху понял, подошел один из его приближенных. «Что чужак желает?» – спросил тот, видя, что я один. Спрашивал на английском, пусть и плохоньком. Видимо, определил принадлежность машины, тактические знаки на ней остались, закрасить было нечем. «Хочу продать уважаемому человеку машину и оружие», – сообщил я на арабском. За столько лет в других телах я изучил несколько языков, арабский был среди них. «Все взято с бою, мои трофеи. О, вы отличный воин, Шариф Бей будет рад с вами поговорить и услышать увлекательную историю вашего сражения», — ответил тот на арабском. «Похоже, со мной общался толмач купца. Благодарю. Меня сопроводили к главе каравана, он оказался с земель Сирии. В этой истории Турция тоже распалась после Первой мировой, потеряв изрядно земель, Франция взял под свою руку часть, как раз сирийцев, а они не объявляли войну России. Уже легче». Поздоровавшись уважительно, я представился, и меня усадили рядом с караванщиком, выдав плошку с пловом. Перед этим тарелку с водой, помыть руки, что я и сделал. Ел руками, так было принято, сворачивал еще горячий плов в шарики и ел. Мы пока не общались, сначала прием пищи. Для меня, скажу честно, слишком жирная пища, но отказать, обидеть караванщиков, а я этого не хотел. К машине не подходили, но с интересом поглядывали. То, что я хочу ее продать с всем содержимым, уже было известно. Хозяин каравана, он в Царьград шел, его турки снова в Стамбул переименовали, сам тот из Дамаска, явно не собирался отказываться от сделки. Когда закончили с пловом, потом были фрукты, виноград и персики, и попили зеленого чая из небольших пиал, я и описал, как захватил машину, ну и то, что я из плена сбежал. Это да, тоже сообщил. Кстати, об этом было известно. Караванщики тоже слышали. Потом перечислил, что есть в машине. Оказалось, у купца Шарифа, хозяина каравана, были русские деньги. Он раньше торговал с русскими в Царьграде и даже порадовался. Теперь он может отдать их мне. 2112 рублей. На самом деле это даже не половина, но я кивнул, продано. Свои вещи, рюкзак и винтовку со снайперским прицелом, я уже снял. Остальное теперь принадлежало караванщикам. Те быстро все распотрошили и изучали, вертя в руках. Шариф был доволен. Я его предупредил, что тут с проданной техникой и имуществом могут быть проблемы, но тот отмахнулся, как незаметно переправить покупку с содержимым в Сирию, тот знал. Вскоре действительно во внедорожник сел один из его людей, еще двое в кузов к пулемету, запустили мотор и укатили по дороге. Не знаю куда, но предполагаю в надежное место, где машина отстроится. Возможно, недалеко, раз лошадей с собой не взяли. А нет, взяли. Один всадник, привязав трех верховых, поскакал за ними следом, а купец на радостях подарил мне дорогой кинжал с каменьями на рукоятке и ножнах. Черт, да он стоит в два раза больше, чем то, что я продал. Только продавать его не буду, подарок от души, оставлю на память. Да и лезвие отличное, Дамаск. У меня такой был, пропал в рюкзаке Ивана, наверняка в той лодке нашли. Задерживаться я не стал, купил у караванщиков осла, обменял на наручные часы, попрощался с ними, хорошие люди, навьючил на ослика свои трофеи и винтовку, при себе только разгрузку и автомат оставил, даже офицерскую сумку на него повесил, и, потянув за повод, энергичным шагом направился прочь. Причина, почему я продал технику и оружие, находясь в центре Турции, была веской. На карте сбитого летчика указаны все аэродромы, что английские, что турецкие. Вот турецкий аэродром находился всего в 20 километрах от меня, у окраины небольшого городка. Там железнодорожная станция была, туда и решил направиться. Также я замаскировался, снял с себя всю одежду и обувь, и надел купленную у караванщиков, обменял на вторую пару часов. Было чистое исподнее, шелковое, серый халат, туфли с длинными носками, два шимаха и красная феска, все надел, кроме фески, спрятав пистолет под одежду, и все, я безобидный путник. Оружие замотал в коврик, я его тоже приобрел, спать мягче будет. Пока темнота, на халат нагрузку и накинул, автомат на плече, если что скинуть и спрятать можно быстро, и вот так направился прочь. На машине 20 километров, это немного, а вот пешком, это да, немало, да еще в моем состоянии, однако я лучше двое суток на время пути потрачу, чем напарюсь на засаду или поисковую группу, а так на меня не обратят внимания. Кстати, санитарную сумку с лекарствами я взял с собой, там хватит на полный цикл лечения, да и перевязочные есть, мало ли пригодятся. Не хотелось бы, но загадывать не хочется. Двигался я даже не двое суток, а четверо. Двое суток отлеживался, все же плов сильно ударил по мне, но ничего, отлежался, может, лекарства помогли, даже немного отъелся на вторые сутки, когда голод проснулся. Да и силы с каждым разом, пусть понемногу, но прибывали. К моменту, когда я дошел до аэродрома, я уже мог пройти 3 километра, прежде чем мне требовался отдых. Прогресс. Правда, скотина эта тупая, осел, мне всю душу вымотал, то идти не хочет, гад, то наоборот не остановишь. С водой проблем не было, на 3 дня хватило. Я все 7 фляжек забрал, раз канистра с остатками воды с внедорожником ушла, хватило как раз. У караванщиков немного фруктов и овощей купил, я и супчики варил, они мне сейчас полезны. Вот так и добрался до конечного пункта. Уже начинался рассвет, когда я рассмотрел вдали строение, достав бинокль, и стал изучать, что там есть.